Утро, на удивление, солнечное. Нина забыла закрыть на ночь портьеры. Яркое светило ласково пытало ее, вызывая улыбку на пухлых губах. Жаркий лучик щекотал ноздри, нагревая кончик носа. Она чихнула и сдвинула голову на подушке. Проснуться с облупленным носом не хотелось. Настроение было отличным. Сон пропал. Она резко села и тут же, вскрикнув от боли, упала назад. Совсем забыла, что на боку свежий шрам. Дверь резко открылась. На пороге появился Стас, диким взглядом рыская по комнате в поисках врага. Повернулась не так. Он облегченно вздохнул, а она рассмеялась. С такой жизнью можно стать параноиками. Пятый этаж. Как бы кто-то проник в спальню. Ты не знаешь, на что способны подонки. А ты знаешь? В который раз попытка выведать подробности жизни в Мексике. Он нахмурился, не желая говорить о последних месяцах и ответив явно по личному опыту. «Не так сложно забраться на любую площадку, если рядом водосточная труба, а ты в отличной физической форме». Залазил к девушкам таким образом? Он улыбнулся, став светлым и очень добрым, как когда-то. «Было дело. Ромашки на подоконник, похожий на маму рыжухи, клал». Она улыбалась в ответ. «А мне никогда таким романтичным образом цветы не дарили». Он подошел к окну и протянул, взглянув вниз. «Нужно исправить». «Не вздумай этого сделать!» «Тот случай, когда радуешься, что муж с раной в руке вряд ли решится на безумный поступок. Там холодно и слишком скользко». «Не переживай». Теплая рука легла на острое плечо. Прикосновение вызвало отклик в теле Нины, и он явно это почувствовал. «Я не дурак рисковать». Прозвучало неубедительно. «Сейчас». Он выскочил за дверь и вернулся с горшком в руках. Белая хризантема качалась на подвязанном к опоре стебле, удивляясь дурости хозяев дома, где росла и цвела. «Вот». Голубые глаза светились довольством. «Поставлю на подоконник, пусть тебя радует». «Спасибо». Много ли надо для счастья? Головы заглядывающих в приоткрытую дверь мальчишек добавили эйфории в отличное настроение. Вот что наполняет семейную жизнь блаженством души. Она кивнула, давая малышам разрешение, и тут же была атакована 6 маленькими ладошками, гладящими по лицу. Дети верещали наперебой. «Мамочка, выздоравливай, мы тебя любим. Тебе очень больно?» Вопрос от Мануэля, запомнившего из подслушанного разговора, как умерла первая мама. «Нет, зая, уже нет». В сердце кольнуло, накрываясь головой нежностью и желанием забрать переживания маленького человечка. Она поцеловала смуглую ручку. Малыш убрал ее за спину, показывая, что так просто от него не отделаться. «Тогда почему ты кричала?» Черные глазки пытливо смотрели в серые, определяя, говорит ли она правду. Осознание, что мальчик до сих пор настороженно прислушивается к каждому шороху, угнетало. Она отвечала, боясь разреветься. Резко повернулась. Искренняя просьба, сложенными бантиком губками. «Не делай так. Больше не буду». Она сгребла мальчишек в охапку, втягивая запах родных человечков. «Как же я всех вас люблю!» Признание относилось ко всем присутствующим в квартире. Стас внимательно разглядывал сыновей, явно принимая решение. Дверь распахнулась на всю ширину. Домашнее рыжее солнце окинуло взглядом мешающих маме братьев. «Малышня, быстро умываться и за стол. Бабушка ждет», – распорядилась Алиса, спросив. «Мамуль, как ты?» «Все хорошо». Нина улыбалась, наблюдая, как непоседы послушно выполняют приказы старшей сестры. «За меня не беспокойтесь. Завтракайте». Девочка обладала не только железным характером родителей, но и отлично развитым даром убеждения. Стас присел перед кроватью на корточки, заглядывая в большие глаза жены. «Хочу попросить тебя кое о чем». «Все что угодно, если это не угрожает безопасности наших детей». «Сможешь не покидать квартиру некоторое время? Медсестру для смены повязок можно вызвать на дом». Нина нахмурилась. «Желаешь посадить меня под домашний арест?» Он покачал головой, поясняя. «Хочу лечь в клинику на пару дней. Сделают обследование и попробуют сгладить это безобразие». Стас провел пальцем по шраму. «Мама с Аглаей звонят каждый день не по разу, напрашиваясь в гости или приглашая в Рязань. Устал отнекиваться. Не хочу шокировать их своим видом». Она замерла, боясь показать безумную радость, что распирала душу. Неужели их с Юлькой уловка сработает? Консультация психолога, возможно, гипноз, хоть что-то, что вернет ему память полностью, сложив целое событие последнего года. «Конечно, милый. Что значит какая-то пара дней?» Она рассмеялась, радуясь, что эту эмоцию не нужно играть. «Заскучать по безумному миру за стенами не успею. Сейчас договорюсь с Бероевой на ближайшее время». Он вышел из спальни. Нина, наконец, смогла дать выход эмоциям, уткнувшись лицом в подушку, смешивая радостный смех со всхлипываниями. Хотелось выйти из ловушек кошмара последнего времени, снова любить и быть любимой в ответ, без оглядывания и сравнений с мертвой испанкой. Уснуть бы и проснуться в том доме у океана, чтобы последние месяцы оказались страшным кошмаром с приключениями от заскучавшего разума. Она встряхнула головой. Нет, в той безмятежной паре душа чуть не заплыла толстым слоем жира. Нужно искать что-то среднее. Работа в офисе, бизнес дадут равновесие между счастьем и желанием реализовать себя во всех отношениях. Дома хозяйствовать не станет. Придется Жукову смириться. Он вернулся через 10 минут. Нина взглянула на пришедшее сообщение. Пришлось прятать улыбку, когда Стас вошел в комнату. Завтра. Что завтра? Она сделала вид, что не поняла. Хотя Юлька даже сообщила время. В 9 утра состоится дедлайн для их отношений с мужем. Станет ли все, как было прежде, или придется расстаться? Жить втроем, деля одну постель, не для нее. Можно завтра ложиться на полное обследование. Кто-то отменил время. Или через месяц. Нина пожала плечами. Чего тянуть? Он гипнотизировал ее взглядом, пытаясь понять, есть ли в деланном спокойствии подводные камни. Жена выглядела совершенно искренней. А как иначе, если любит? Стас кивнул. Тоже так думаю. Долгая трель звонка, они переглянулись, редко кто приходит, предварительно не позвонив. «Кого-нибудь ждешь?» Стас направился к выходу. «Нет». И стукнула по колену, вспомнив. «Паша вчера собирался примчаться, я попросила дать отдых». Он качнул головой, замедлившись. Светличный, как страшный сон, всегда рядом, но появляется неожиданно. Пора бы с этим смириться, да не дает его излишнее внимание к бывшей жене. Дети выскочили из игровой, рванув вслед за папой к двери, шлепая по паркету голыми пятками. Стас остановился, строго взглянув на отпрысков. «К двери подходите, только если родители зовут встречать гостей. Скажу это раз и навсегда, понятно?» Мальчишки замерли на месте. Отец редко был таким рассерженным. Кивки головами, и малыши также скоро исчезли на кухне, под крылом любимой бабушки. Стас улыбался, открывая дверь. Знали бы пацаны, насколько сильно он их любил. «Тоже рад тебя видеть». Светличный шагнул в просторный холл, не дожидаясь приглашения. Лицо спортсмена и счастливого моментально превратилось в раздраженно-настороженное. «Ну и где у нас пострадавшая?» Павел вел себя словно хозяин. Стас прорычал сквозь зубы. «В своей спальне». Светличный усмехнулся, взглянув на раздосадованного оговоркой Стаса. Признался, что спят с женой в разных комнатах. Еще немного и станут договариваться о сексе за месяц. Оплакивает потерянную счастливую жизнь? С тобой в раю жила. В раю не в раю, но никто не пытался ее убить. Пришла очередь для ухмылок спортсмена. Конечно, ерунда. Стрелял снайпер. Чуть в настоящий не отправилась. Они одновременно остановились, взглянув друг на друга. Никакого злорадства в глазах, лишь понимание, что жизнь с обоими у Нины вышла не сахар. Жуков сомкнул веки, выдохнув через ноздри. Членами мериться намного проще, чем под пулями и ножом побывать. Никаких отсрочек на потом больше не будет. Завтра ложится в больницу, правит болячки и больше никогда не оставит жену одну и в опасности. Спортсмен сверлил взглядом холеное лицо начинающего стареть брюнета. «Зачем приперся?» Ухмылка не сходила с рельефных губ. Стас сжал пальцы, борясь с искушением, заехать бы в них кулаком. «С детьми поиграть и предложить кое-что», — уверенным голосом спасителя. «Что именно?» «Сначала обсудим это с Кош», — Павел наморщился. «С Ниной». «С моей женой?» Желваки ходили по обезображенному лицу. Вызывающий взгляд черных глаз в ответ. «С ней самой». «Стас, кто пришел?» Громкий крик. А через пару секунд встревоженная Нина выскочила из спальни, столкнувшись нос к носу с бывшим. «А, это ты?» Опять в западне, поставленная перед выбором, который давным-давно сделала. Брюнет моментально прочитал ее мысли, как было всегда. Кошка и через много лет была его кошкой. С усмешкой впившись черными глазами дьявола в бледное худое лицо. Ждала кого-то другого? За его спиной Жуков смотрел зверем. Дети сидели на кухне, как мышки, слушая разговор на повышенных тонах папы с дядей Пашей. Нина скривила губы, мгновенно оценив ситуацию. «И не прогонишь из общей, по сути, жилплощади». Тварью неблагодарной выглядеть не хотелось, она не знала, с чем Светличный пожаловал, но приняла решение. Квартиру продать и купить дом. Нина ощущала себя зажатой в клещи и прекрасно понимала Жукова. Нельзя жить там, где Павел чувствовал себя на собственной территории. Напряжение висело в воздухе. Она широко открыла дверь спальни. «Заходи, предлагай». Скользнула взглядом по мощным рукам Жукова с побелевшими косточками сжатых пальцев. День Икс для выяснений первенства мужчин на кулаках с каждым часом приближался. Она показательно ласково попросила. «Присоединяйся к беседе через 5 минут». И шагнула в глубину комнаты.